о созерцании и о том, как созерцают достойные. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В первой части, где речь шла о житии нашего старца, мы кратко сказали о созерцании, и, основываясь на объяснениях старца, упомянули о том, что чувствует испытывающий действие созерцания. Здесь мы с прежним страхом и благоговением продолжим речь о том же предмете, исполняя обязанность, которую мы, смиренные, взяли на себя. Всякое истинное созерцание является ничем иным, как божественным действием и, следовательно, одной из нетварных энергий. Как, когда и в течение какого времени оно будет проявляться, никогда не зависит от человеческой воли. Именно здесь лежит доказательство неправоты прельщенных, которые заранее устанавливают время, место и качество своих ощущений, в особенности внешних. Если же молящийся имеет чистый ум и чистое сердце, то он обычно во время молитвы, без всякого расписания и плана, озаряется невещественным и нетварным светом, тонким и необычайно светлым, который заливает всего человека внутри и снаружи. Этот свет преображает его и изменяет согласно своей вышеестественной тонкости, так что он не ощущает ни тяжести, ни дебелости и не испытывает даже непорочных страстей. Затем он восхищает его ум, куда сам хочет, поскольку не действует ни чувство молящегося, ни сам ум. Он лишь следует за святым светом, лишь удивляется и изумляется, и если ему нужно получить извещение о чем-то, только тогда он мысленно постигает это. И не прежде, но именно в этот момент и в связи с возникшей необходимостью. Главным же чувством человека является любовь к Богу, которого он в этот момент воспринимает как присутствующего, ощущением которого дышит, так что как бы держит неудержимого и прикасается к нему. Старец говорил нам, как бы ни старался испытывающий это описать свои ощущения, его слова всегда будут смутными образами. Это будет не само событие, но его описание. Само это явление не внутреннее и не внешнее. Но какое же оно в таком случае? Оно выше разума, присущественно, непостижимо, и вместить его можно лишь настолько, насколько оно само делает способным к этому ум. И действия его не одинаковы, и не только в разных людях, но и в каждом отдельном человеке, в котором оно проявлялось прежде. Иногда оно выглядит как свет, иногда становится знанием, иногда разрешением недоумений относительно вещей известных или неизвестных. Иногда извещает посредством внутреннего голоса, иногда создает образы того, что хочет открыть. Общее описание, которое здесь можно было бы дать, ограничится понятиями неизвестности и непостижимости, ибо извещения, которые дает созерцание, невыразимы и известны лишь испытавшим или испытывающим их. Когда мы настаивали, чтобы старец провел некое сравнение с обычным светом этого мира, он отвечал: «Я скажу вам лишь вот что. В сравнении с этим божественным светом, свет мира сего, бывающий в тот час, когда солнце стоит в зените, является тьмою». Удивительно, каким образом совершается это общение и соединение беспредельного и нетварного с тварными и ограниченными людьми, которые благодаря ему поистине становятся богами и сынами Вышнего. Только тогда человек чувствует и удостоверяется всем существом своим, что он – образ и подобие самого Бога. Всякое пространственное и временное телесное ограничение исчезает, человек оказывается вне места и пространства и среди нерушимого мира ощущает себя подобным Богу, посредством его энергии ощущает, что и сам он – Бог в Боге, не ведая, каким образом и в какой мере это может быть. Он не помнит ни о чем из своего прежнего опыта и прежней жизни и знает лишь Бога, в котором заключен, что благ Господь. Человек не недоумевает, не дивится, не исследует, но в полноте приобщается некоего безграничного счастья, которое кажется ему не чужим, но своим и естественным. Это ощущение не всегда одно и то же. Бывает, что при некоторых других созерцаниях люди видят и чувствуют все это лишь отчасти, однако происходит это, чтобы направить их к какой-то иной цели, которая угодна божественной благодати ради их утверждения или утешения. Подлинное созерцание таково, что полнота его вызывает полное забвение этого тварного мира, являя лишь вышеестественные таинства жизни вечной. Происходит это, как мы сказали, в часы молитвы, независимо от места и времени, часа ночи или дня. Это полнота божественных обетований в этой жизни, даваемых Богом и принимаемых человеком. Человеческое старание и воля не добавляют к этому ничего, но это дается от Бога как дар чистым сердцем, ибо они, по слову Господню, Бога узрят. Источником всех этих благ является покаяние, а пределом – божественная благость, принимающая смирение и мольбу человека, ибо Он волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит, и спасет их.